любимец Божий, который сам себе закон. Мебет, человек рода Вела, с ранних лет славился силой и храбростью. Никто не мог с ним сравниться в игре, драке, беге, охоте и в бою. На медвежьем празднике через сотню нарт перепрыгивал, и когда бороться звали или палку тянуть, охотников не находилось. Не бывало такого, чтобы кто-нибудь победил Мебета, само имя которого означало «сильный». Он рано осиротел, но не пошел к родственникам, остался на родительских ловлях и жил там один. В охоте Мебет не признавал товарищей, в помощниках не нуждался, сам Сахатова гнал, без подручных на медведя ходил, птицы бил много. А когда все же подступала нужда, смеялся над ней. Удача его, как солнце, никогда не падала за предел земли, чтобы вновь не взойти. Был он обеспечен и душой легок, как человек, знающий, что сила его сильнее судьбы. Случалось, бил Мебет зверя в чужих таежных угодьях, где охотились ивши и пяки. Брал добычу в тундре, в землях яптиков, вайнотов и окотетта. Когда же приходили к нему и корили за нарушение закона охоты, он отвечал с улыбкой, что зверь волен бежать, куда ему вздумается. И в том его, Мебета, вины нет. Это была улыбка силы. Она заставляла людей стыдиться собственной слабости, и никто не решался поднять оружие. Но случилось так, что однажды мужчины рода Ивши впятером вышли против Мебета. В своих угодьях они заметили кровь на снегу и бросились по следу, чтобы догнать и наказать вора. Когда догнали, увидели, Мебет тащит на легких нартах убитого оленя. Ивши подняли луки и закричали ему: «Отдавай оленя, он наш! На нашей земле ты его убил!» Мебет обернулся и сказал им: «Давайте поделимся, родственники. Вы мне оставите добычу, я вам жизнь». «Какой ты нам родственник? На чужой земле, как на своей, промышляешь?» — сказал кто-то из мужчин, но не дождался ответа. Тогда один из ившей, совсем юный, только начавший охотиться со старшими, и оттого счастливый, полный глупой ребяческой гордости, крикнул: «Он издевается над нами! Нас пятеро, он один! Чего вы стоите?» Мальчишка выстрелил первым, стараясь попасть прямо в лицо ненавистного вора. Но Мебет отмахнулся от смерти, как от слепня, одним движением. Стрела ударилась о дерево и упала в сугроб. Полетевшую вслед он поймал и сломал. Третья прошла мимо, видно, руки задрожали у стрелка. Двое ившей, не успевших выстрелить, оцепенели с поднятым оружием. Среди молчания тетива лиственного лука Мебета спела свою песнь, короткую и страшную. За время малое, как треск сучка, он выпустил три стрелы, и трое ившей, вскрикнув от боли в простреленных ногах, повалились на снег. «Может, все-таки поделимся? Вы мне оленя, я вам жизнь», — повторил Мебет. Ивши ничего не ответили. Мебет взял по стромке нарт и, обернувшись, сказал: «Я так и думал, что вы согласитесь. Доброй охоты вам, родственники!» И прочь пошел, не оглядываясь. Ту историю ивши от других родов утаили. Стыдно им было, что впятером не одолели одного. Однако прошло время, прошел и стыд. Скоро среди людей таежных и тундровых не было человека, не знавшего про Мэббета, который ловит стрелы на лету и потому сам себе закон. Так шла его жизнь. Был он молод и рад себе. Даже боги не решались поднять свой гнев на столь счастливого человека. Все сходило ему с рук. Бесплотные будто играли сами с собой, давая одному из смертных право не покоряться тому, чему покоряются все. Безоблачной участью Мэббета забавлялись боги с людьми, и люди мучились, глядя на эту невиданную жизнь. От сомнений и зависти они прозвали человека рода Вэлла «любимцем Божьим», и это прозвище он носил до конца дней. Но удивительнее всего было то, что Мэббет чтил бесплотных не больше, чем смертных, хотя и не поносил богов, как это часто бывает меж простыми людьми, когда их преследуют неудачи. Временами являлся Божий любимец на большие праздники, куда съезжалось множество родов. Девушки и молодые женщины прятались от него, боясь быть наказанными отцами и мужьями за бесстыдный взгляд, который помимо воли загорался на их лицах при виде Мэббета. Ростом он на голову превосходил всякого, был строен, прямоног и длиннорук, волосом светел, имел большие ясные глаза и скулы узкие, почти незаметные. Но говорили старухи, что вряд ли какая из женщин, потрясенных красотой человека рода Вэлла, согласилась бы с легким сердцем войти в его чум. Настолько не похож был Мэббет на тех мужчин, которые окружали женщин тайги, так же, как их матерей и матерей их матерей. Если бы не помнили люди отца и мать Мэббета, то, наверное, сочли бы его подкидышем неведомого народа. Когда-то, — рассказывали старики, — много чужих племен прошло сквозь тайгу. Но те времена были так давно, что ни самих народов, ни имен их никто из ныне живущих не помнил. Ходил слух, что мать Мэббета обольстил кто-то из богов или духов, и чтобы муж не убил ее, когда откроется обман, бесплотные загнали его в болото и утопили. Случилось это, когда мать ходила беременной и жаловалась родне на невыносимо тяжелый живот. Мэббет знал о россказнях и благосклонно их не оспаривал. Он мало думал об удаче и славе. Они приходили к нему сами, и потому ничего не стоили. Больше всего он любил думать о себе. Со временем это стало одним из главных его удовольствий. Бывало, пробовали укорять любимца Божьего. «Почему ты, имеющий силу, не имеешь богатства и знатного имени? Ты бы мог стать вождем и был бы лучшим вождем из всех, какие были и будут». Мэббет благодарил за похвалу и не удостаивал ответом. «Это злило людей. Ты презираешь нас и даже самым почтенным не оказываешь уважения». «Разве почтенным мало уважения многих, что их задевает неуважение одного?» — спрашивал он. Тогда возмущение и злоба закипали в людях. «Ты бьешь зверя в чужих угодьях! Берешь чужое! Ты вор!» После таких слов улыбка опадала с лица Мэббета, но отвечал он все так же ровно. «Всякий человек берет столько, насколько дано ему силы и разума. Не может младенец гнать зверя день за днем. Его сил хватает лишь дотянуться до материнской груди. Сильный муж не станет охотиться на мышей, что шуршат в земле под ногами. Это унижает его силу. А что унижает силу, то ее уменьшает. Всякий род и племя получили угодья по своим силам, ибо тому, кто умел в охоте и храбр в войне, никогда не достанется меньше, чем он заслуживает. Поэтому я не беру чужого, а только свое и ничего свыше». Люди ничего не могли сказать ему в ответ. В год, когда Мэббету исполнилось 20, был большой медвежий праздник. Сам, без помощников, добыл он медведя. Пировал в кругу старейших, и, казалось, не старейшие ему честь оказывают, а он им. Ел Мэббет мало, доброго разговора не поддерживал, встал раньше других и, слегка поклонившись на прощание, пошел смотреть, как род человеческий, барахтаясь в снегу, сам с собой меряется силой. Улыбка не сходила с его лица. Прекрасного, как образ другого мира. Люди, которые подобрее, говорили, что это гордость от молодости. Однако многие не верили, что с молодостью уйдет и гордость. И так вот, прохаживаясь, услышал Божий любимец, как за спиной кто-то окликнул его. «Эй, малый, поди ко мне!» Обернулся Мэббет, видит, на шкуре, разосланной возле больших нарт, старик лежит на боку. Видно, хочет встать, да не может. «Помоги-ка мне на нарты забраться, ноги не ходят». Мэббет взял старика на руки и бережно положил в нарты. Старик долго смотрел на него, будто не мог налюбоваться красотой и здоровьем невиданного человека, и вдруг сказал, не отрывая взгляда: «А ведь ты, малый, дурак!» «Отчего же, дедушка?» — добродушно спросил Мэббет. «Ты не знаешь, что сердце твое сломается. Всякая вещь отыщется на земле и в небесах. Нет только сердца, которое не сломалось бы». Засмеялся любимец Божий и пошел прочь. Он прожил еще 30 лет, но так ни разу и не сломалось его сердце. Хотя было в его жизни многое из того, что заставляет человека трепетать, падать и терять облик. Но Мэббет не пал, не трепетал и не раз вспоминал старика с его пустым пророчеством. С годами любимец Божий не утратил силы, все так же ловил стрелы на лету и не нуждался в товарищах для охоты.